Глава 36. «Дорогой папочка, надеюсь, ты получил мою телеграмму и знаешь, что Пенни благополучно прибыл домой. Перелет был очень интересный. Перенес его молодцом и с тех пор все время бодр и весел. Он, конечно, послал бы вам всем привет, но сейчас он на стадионе делает профилактику мотоциклу Томми Бенсона. Джимми говорит, что на будущий год купит ему собственный мотоцикл. Представляешь, в каком он восторге? Но я по обыкновению отвлеклась, а хотела первым делом сказать, как мы благодарны тебе за все, что ты сделал для Пенни. Без твоей помощи нам бы этого не осилить. А уж насладился он вовсю. Надо ли говорить, что мы его, бедняжку, просто замучили расспросами? Ты ведь знаешь, рассказывать он не мастер, но и так ясно, что время он провел замечательно, и притом во многих отношениях поездка пошла ему на пользу, он стал как-то увереннее, взрослее и руки моет чаще. Вы все были для него лучше любой школы, открыли ему столько нового. Джимми даже ворчит, что выговор у него стал английский. Папочка, милый, я это лето столько о вас всех думала, так мне хотелось вас повидать. Я, конечно, понимаю, что ты к нам приехать не можешь, это такое дорогое удовольствие. А Рэндли я думала без конца, и знаешь, я уверена, что не сегодня-завтра он опять свалится вам на голову, воображая, что все бросятся его обнимать и заколют жирного тельца и так далее. А самое интересное, что именно так все и будет. Джимми говорит, что таким людям, как Рэндалл, даже убийство может сойти с рук, и в общем он прав. Вот уж когда можно сказать, что имущему дастся, и как там дальше? А Рэндалл всю жизнь знал, что может позволить себе что угодно. Его все равно будут любить. Я уверена, что он вернется. Джимми-то не вполне в этом уверен. Но бедная, бедная Энн, ты, наверное, часто ее навещаешь. Жаль, что я так далеко. Я, конечно, без конца и пишу. Ну, хватит о печальном. Много есть и хорошего. Джимми опять получил повышение. И теперь, наконец, будут делать пристройку. Давно пора, а то в нашей милой хибарке уже повернуться негде. Джинни получила приз по географии. Она в нашем семействе вообще самая способная к наукам. А до младенца осталось меньше месяца. Все уже заждались. Они меня буквально торопят. После нескончаемых споров мы решили, что если родится мальчик, назовем его Эндрю, а если девочка — Маргарет. Надеюсь, ты не против. Пенни хочет, чтобы был мальчик, Бобби, чтобы девочка, а мы будем рады, чтобы не родилось, лишь бы был не уродец и не идиот. Я тебя, конечно, сразу извещу телеграммой. Еще раз большущее спасибо за Пенни. Его пребывание в Англии началось так печально, но в юности утешаются быстро. Да так оно и должно быть. Хотелось бы и мне повеселиться там с вами. Миранда, должно быть, стала очаровательной девчушкой. Жаль, что она немножко мала для Пенни, и они не могли как следует дружить. Зато Хамфри Финч, по-видимому, оказался для него настоящим товарищем. Какой милый старик! Не пожалел своего драгоценного времени для мальчугана. В Лондоне они, как видно, хорошо покутили, хотя Пенни так и не сумел толком рассказать, что они там делали. Он, по-моему, до сих пор путает Тауэр с Букингемским дворцом. Хамфри сказал ему, что, может быть, приедет к нам в гости. Вот было бы чудесно. Прости, что письмо такое короткое, я сейчас толстая, как бочка, и здорово устаю напоследок, но настроение прекрасное. Постарайся не очень тревожиться из-за Рэндла. Джимми говорит, что, может быть, он все-таки вернется, чтобы быть поближе к деньгам, а я не такой циник. Говорю, что он непременно вернется, чтобы быть там, где его настоящее место. Привет и любовь от нас обоих и от Пенни, Джинни, Тимми, Тобби и от Мэгги, Энди. Любящая тебя, Салли. Хью сложил письмо. Замотавшись с приготовлениями к отъезду, он только теперь прочел его как следует. Он был на пароходе, уже несколько часов отделяло его от Саутгемптона. Он плыл в Индию с Милдред и Феликсом. Сейчас они после превосходного обеда сидели все трое в баре. Бар помещался на корме, и позади них белый след корабля, кипя и завиваясь, уходил во тьму. Хью через столик улыбнулся Милдред. Милдред сияла. Легкое недомогание, на которое она жаловалась в начале лета, видимо, совсем прошло. На ней было нарядное синее платье из какой-то шелковистой льняной ткани, подчеркивавшее яркую синеву ее глаз, синих, как подснежники, поэтично подумал Хью. Комбинация из-под платья не выглядывала, а от тончайшего слоя румян на щеках лицо казалось моложе и собраннее. Губы были подкрашены как раз в меру. Пушистые волосы, явно прошедшие через руки искусного парикмахера, были коротко подстрижены и аккуратно, хоть и достаточно кокетливо, обрамляли улыбающееся лицо. Хью заметил, что седины у нее в волосах убавилось, даже совсем почти не осталось. Должно быть, он неправильно запомнил их цвет. Никогда еще она не выглядела так прелестно, и ему очень хотелось отпустить ей какой-нибудь комплимент, но он побоялся, что она сочтет это нахальством или глупостью. Феликс за соседним столиком писал письмо, задумчиво потягивая бренди, и его красивое, обычно немного деревянное лицо выражало нежную мечтательность. За обедом он был чрезвычайно весел. Он вообще явно приободрился с тех пор, как решил заняться гуркхами, а не просиживать кресло в Уайт-Холле. Хью считал, что он поступит совершенно правильно, и так и сказал ему: «Уж раз ты солдат, так и будь солдатом, а не каким-то несчастным чиновником. Просто непонятно, что такой человек, как Феликс, вообще мог соблазниться канцелярской должностью». А недавно Милдред кое-что рассказала ему о личной жизни Феликса. До сих пор Хью почему-то считал, что никакой личной жизни у Феликса нет и не было. Оказывается, брат Милдред серьезно увлечен одной молодой француженкой. Она сейчас в Дели, и он помчится туда просить ее руки, как только они прибудут в Индию, и темно-синий «Мерседес» будет выгружен из трюма. Милдред считала, что у него есть все основания надеяться, и Хью порадовался за него, хотя и вздохнул лишний раз об ушедших годах. «Вы как думаете, он пишет ей?» — шепотом спросил он у Милдред. «Да, я видела, он пишет по-французски». Хью заулыбался, очень довольный. «Глупый Хью». Милдред теперь часто это говорила, и Хью ее уже не переспрашивал. Слух его за последнее время улучшился, и громкий спор в голове стих до вполне терпимого бормотания. На дорогу он запасся драмамином, но теперь надеялся обойтись и без лекарств. «Хотите прочесть письмо Сары?» — спросил он. «Впрочем, ничего особенного и интересного там нет. Она что-нибудь пишет насчет Хамфри?» «Представьте себе, да. Пишет, что в Лондоне они с Пенни покутили на славу, но что он не сумел толком рассказать, что они там делали». Милдред расхохоталась так, что Феликс, задумчиво кусавший перо, даже вздрогнул. «Вас-то это, надеюсь, не тревожит?» «Я своего Хамфри знаю». «Тревожит? Нет, конечно. Но мальчику мы и правда уделили мало внимания. Я устыдился, когда читал письмо Сары. Плохое он забудет, а хорошее будет помнить», — сказала Милдред. «Все мы такие». «А, кстати, где сейчас Хамфри?» В спешке перед несколько скоропалительным отъездом Хью как-то не уследил за передвижениями вечно занятого своими делами, никому не мешающего Хамфри. «Он-то в Рабате. Я не сомневаюсь, что он быстро утешился. Все мы такие». «Хм», — сказал Хью и подозвал официанта. В баре было тепло, уютно и уже почти пусто. Большинство пассажиров, видимо, решили лечь пораньше. Ярко освещенный, красивый, комфортабельный пароход плавно скользил по черной водяной пустыне, и стук машин приятно заглушал бормотание в ушах. Укутывал, как одеяло. Хорошо плыть на юг. В Грейхиллоке, когда он там был перед отъездом, восточный ветер с утра до ночи гнал целый дождь розовых лепестков вниз на взбухшие от дождей болота. Хорошо плыть на юг. Еще стаканчик, Милдред? Пожалуй, нет. Милдред беззастенчиво зевнула и потянулась. Я, пожалуй, пойду. Я просила принести мне в каюту бутылку виски и молока. Может быть, зайдете ко мне перед сном? Я вас угощу виски по особому рецепту, с корицей, чтобы лучше заснуть. Хорошо, я загляну к вам минут через 20. Кстати, что слышно про Беррил? Свадьба в будущем месяце. Хамфри, конечно, приедет. Беррил Финч, ко всеобщему изумлению, собралась выйти замуж за известного адвоката. «Надеюсь, она не будет терять времени», — добавила Милдред. «До смерти хочется потомков. Бабушка из меня получится что надо. Признайтесь, что вы были удивлены». «По поводу Беррил? Еще как! И это мне было очень полезно. От жизни всегда нужно ждать сюрпризов». «Мне это уже нечего ждать», — сказал он грустно. Милдред рассмеялась. «Не зарекайтесь. Ну, до скорого». Она собрала свои книжки об Индии и ушла по дороге, взъерошив Феликсу волосы. «Да, она, безусловно, помолодела». Хью еще посидел, подумал, у него было такое чувство, что теперь все в порядке, вернее, еще не совсем в порядке, но достигнут какой-то рубеж, подведен какой-то итог, и осталось только не спеша расставить все по местам. А с этим пришло успокоительное ощущение, что он оправдан. Он думал об Энн, Перед отъездом он, право же, провел в Грейхелоке вполне достаточно времени и сделал все, что мог, чтобы подбодрить ее. Впрочем, он обнаружил, что в подбадривании она едва ли нуждается. Настолько ее поглощает таинственный круговорот деревенской жизни, до краев заполненный, казалось бы, сплошными мелочами. К тому же Миранда заболела краснухой, что еще прибавило ей работы по дому, и это, пожалуй, к лучшему. Он поспел в Грейхеллок как раз вовремя, чтобы порадоваться ее триумфу на конкурсе садоводов и отметить с облегчением, но и с некоторой неловкостью, что она живет как всегда, снова с головой ушла в повседневные заботы, и дни ее проходят в точности, как раньше, словно она и не заметила, что Рэндалл уехал. Хью думал, я бы так не мог, если бы от меня ушла жена. Я бы тут же на все махнул рукой, пропадя, но пропадом. Ему было даже чуть-чуть обидно за Рэндла. Но для самой Энн так, несомненно, лучше, и он был рад, что может с чистой совестью оставить ее одну. Непосредственно от Рэндла вестей все не было. Из Рима он как будто уехал, кто-то видел его в Таормине. И ходили слухи, что он собирается купить там виллу. Хью не огорчался из-за сына, а только чувствовал приятную усталость, какую мог бы чувствовать человек, сумевший втайне от всех насладиться любовным свиданием. Никто не узнал. Это был его личный тайный маневр, им одним тайно осуществленное изменение мира, прекрасное, безрассудное, бесшабашное дарование Рэндлу свободы. Он выпустил сына на волю, как лесную птицу, как дикого зверя, и знал, что не пожалеет об этом. Где бы тот ни рыскал и какую бы ни принес добычу, он мог не сомневаться, что Рэндалл свое возьмет. Будет он счастлив или нет, а уж пожить сумеет. А Хью теперь может скромно отойти в сторонку. Этим преступлением он сквитался с пьяными богами. Но ведь он это сделал ради Эммы. Так ли? Эмма. Увидит ли он ее еще когда? О возможности ее близкой смерти он теперь думал безропотно и спокойно, тем отдавая дань ее достоинству. Пришлось от нее отступиться. Прошлого не переделаешь. Он выбрал свою жизнь, она свою. Друг для друга они поневоле стали призраками, и теперь этого не изменишь никакими насильственными действиями, никакими судорожными попытками схватить и отбросить назад годы. Эмма, отделенная от него своей мудростью, своим ведовством, своей болезнью и просто тайной всей своей жизни, подала ему достаточно ясный знак. Ему до нее не дотянуться, и в этом смирении крылась своя, пусть и пресная отрада. Покорно опустив руки, он почувствовал что-то вроде облегчения, ведь в конце концов в те далекие дни он бросил ее не просто так, а по каким-то причинам. В последнее время он гораздо чаще вспоминал Фанни, и никогда еще после своей смерти она не была для него такой реальной, словно бледная тень дождалась своего часа. Он вспоминал, как она раскладывала пасьянс на одеяле, а Хэтфилд сидел рядом и мурлыкал. Вспоминал, какое встревоженное лицо она обратила к нему, когда ушел доктор. Бедная Фанни. Как и Энн, она кое в чем была простовата. Он и думал о ней иногда, как об Энн в миниатюре. Только почему в миниатюре? Энн не такая уж крупная. И Фанни была не малышка. Фанни недаром прожила свою жизнь. Фанни что-то собой представляла. Он видел ее жизнь позади себя, теперь уже далеко, как задний план в пастельном пейзаже. Хорошо, что он не солгал ей про ласточек, хотя в каком-то смысле она была из тех, кому сам Бог велел лгать. Словно он под конец признал в ней достоинство, которым она всегда обладала, но которое держала смиренно склоненным, как приспущенный флаг. В конечном счете, хорошо, что он с ней остался, хорошо, что он ее пожалел. Феликс дописал свое письмо и поднялся. Он подошел пожелать Хью спокойной ночи, и Хью сочувственно отметил, какой у Феликса усталый вид, и волосы седеют и уже отступают со лба. Что и говорить, любовь изматывает человека. Феликс спросил, что слышно про Энн? Надеюсь, она хорошо себя чувствует? Вы очень любезны, что вспомнили о ней. Когда я уезжала, она была в полном порядке. У нее столько разных интересов. Вам не показалось, что она хандрит? Отнюдь. Она очень бодра, на свой лад, конечно. Она ведь у нас такая веселая хлопотунья. — Веселая хлопотунья, — повторил Феликс. — Да. Я очень рад, что она не унывает. Ну, спокойной ночи, Хью. Краски и кисти захватить не забыли? — Не забыл. Я мечтаю опять заняться живописью. Я обо всем подряд мечтаю. Завтра, надо полагать, увидим солнце. Спокойной ночи, Феликс. Когда Феликс удалился, Хью встал и вышел из совсем уже пустого бара на палубу. Он постоял у поручней. Бледная полоса за кормой бежала назад в ночь. Вокруг была черная пустая вода, старое, вечное, ко всему безразличное, беспощадное море. Хью благоговейно прочувствовал его тьму, его огромность, его предельное равнодушие. Ни разу у него не было так легко на душе с тех пор, как заболела Фанни. А может быть, подумал он, с тех пор, как он себя помнит. Но как можно такое утверждать? Все забывается. Разве прошлое удержать? А настоящее — только миг, только искра во мраке. Пенни Грэм забудет и вообразит, что в Англии ему жилось чудесно. Энн, вероятно, уже забыла подлинного Рэндла, а Рэндл забыл подлинную Энн. Сам он отказался от Эммы по каким-то причинам, а по каким забыл. Сознание его непрочное, темноватое вместилище, а скоро оно совсем погаснет. Но пока что есть эта минута, ветер и звездная ночь, и огромное все смывающее море, а впереди Индия и неизвестное будущее, пусть очень короткое. И есть надежная, уютная Милдред и веселый, влюбленный Феликс. Может быть, его сбили с толку, может быть, он ничего не понял, но он, несомненно, выжил, он свободен. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду и не будет меня. Он повернулся лицом к освещенным окнам и посмотрел на часы. Пора идти в помещение. Милдред уже, наверное, его ждет. Конец книги. Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Ирисанова.